Сталин боролся пока еще дозволенными методами, но защищал чаще цитаты, без их творческого осмысления. Все его речи этого периода — сплошное цитирование. Завершая выступление перед членами ЦК профсоюзов, Сталин однозначно сказал: «Говорят о репрессиях против оппозиции и о возможности раскола. Это пустяки, товарищи. Наша партия крепка и могуча. Она не допустит никаких расколов. Что касается репрессий, то я решительно против них». Сталин пока пощадил, не подверг критике Зиновьева и Каменева, даже взял их под свою защиту от нападок Троцкого. Однако основатели новой оппозиции не приняли этот жест генсека. На одном из заседаний Политбюро в начале 1925 года Каменев, поддержанный своим единомышленником, заявил, что техническая, экономическая отсталость СССР в сочетании с капиталистическим окружением становится непреодолимым препятствием для построения социализма. По существу, в главном вопросе Зиновьев и Каменев сблокировались с Троцким, которого они еще несколько месяцев назад именно за то, что они провозгласили сейчас, подвергали уничтожающей критике. Выступление против политики РКПБ требовало отпора, выработки общепартийной директивы о дальнейших действиях в области социалистического строительства. В этом смысле важное место занимает 14-я партконференция РКПБ, состоявшаяся в конце апреля 1925 года. Сталин не выступал на ней ни с докладом, ни в прениях. Стержневыми на конференции были вопросы о кооперации, докладчик Рыков, металлопромышленности, Дзержинский, о сельхозналоге, Тюрупа, о партийном строительстве, Молотов, о революционной законности, Цольц, о задачах Коминтерна и РКП в связи с расширенным пленумом ИК КАИ, Зиновьев. Каменев по традиции или по инерции вел конференцию. Так же, как обычно, он вел заседание Совнаркома, заседание Политбюро. Больше ему с Зиновьевым не председательствовать на таких форумах. Пожалуй, главное, что определила конференция, это утверждение, вопреки первоначальным тезисам Зиновьева о возможности победы социализма в СССР, даже в условиях замедления темпов развития мировой пролетарской революции. Однако окончательной победа социализма может считаться лишь тогда, сделала вывод конференция, когда будут международные гарантии от реставрации капитализма. Важным было обсуждение вопроса о революционной законности. Докладчик Сольц, отбывавший когда-то вместе со Сталиным ссылку в Туруханском крае, отметил, что после победы революции мы более остро чувствовали потребность в улучшении нашего хозяйства, чем в установлении революционной законности. «Теперь же, — проницательно говорил Сольц, — надо членам партии, надо тем, кто осуществляет советскую власть, понять, что наши законы во всех своих проявлениях также утверждают и укрепляют то строительство, которое мы хотим осуществить и укрепить, и нарушение наших законов разрушает это строительство». Жаль только, что где-то через десятилетия эти верные мысли